У воинов брань кратковременна, а у ревнителя о спасении продолжается она до отшествия его Господу. Посему надобно приступать к делу со всем тщанием, трезвенностью и терпением. Если вознамеришься убить льва, то берись за сие с твердостью, чтобы не согрушил он костей твоих, как сосуд скудельный. Если ввергнешься в море, не теряй бодрости, пока не выйдешь на сушу, чтобы тебе, как камню, не погрузиться во глубину. Если вступаешь в борьбу, будь трезвен, чтобы противник не порадовался, победив тебя, и чтобы тебе вместо венца не получить противного тому. Кто хочет быть монахом, тому надо быть готовым к мужественному терпению, чтобы по вступлении в монашество не сказать: «Не знал я, что будет это со мной». Се делается тебе сие известным. Приведи же в порядок помысел свой и вооружись терпением, чтобы, говоря ныне при постриге «все буду терпеть», на утро не оказаться тебе нарушителем сего и словом, и делом. Ангелы Божии предстоят и слышат все, исходящее из уст твоих. Смотри, не солги, потому что Господь погубит все глаголющие лжу. Приступающего работать Господу окружают многие искушения. Но во всех их побеждает тот, кто всем сердцем предает себя управлению Божию и пребывает в воле Божией. Бог требует от нас только решимости и Сам подает нам силы и дарует победу. Защититель Бог есть уповающим на Него. Не смотри на нерадивых, но себе внимай, имея пред очами своими Бога, по примеру того, кто написал: «Предзрех Господа предо мною выну, яко десную мене есть, да не подвижуся». Не будем осуждать кого-либо, ибо не знаем, как он ведет себя в келье своей или как трудится пред Богом. Не будем осуждать, если увидим, что он смеется или разговаривает, ибо не знаем, каковы расположения его в келье. Каждому из нас надо быть внимательным к себе, потому что каждый из нас за себя даст ответ Богу. Хочешь ли, чтобы не преодолело тебя искушение? Отсеки всякую волю свою. Если дело кажется тебе и хорошим, но настоятель о Господе не признает его хорошим, то покорись ему о Господе. Входить в споры, следовать собственному своему намерению, есть уже признак совращения. Да слышит всяк, что говорится в псалме: «Работайте Господеве со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного». Не так будем вести себя, чтобы сегодня были у нас воздержание и кротость, а на утро — невоздержание и гордость. Сегодня безмолвие, бдение и смирение, а на утро — развлечение. Ненасытный сон, неподчинение и тому подобное. Сегодня у нас отречение от мира, отречение от всего земного, отречение от отечества, друзей, родителей по упованию на Господа, а на утро возжелание видеть родину, родных, наследство, погружающее во множество зол. Будем помнить, что жена Лотова, озревшись вспять, стала столб слан, и Господь учит: «Никто же, возложь руку свою на рало, и, зря вспять, управлен есть в Царстве Божие». Имей всегда в уме тот день, в который, совлекшись всего, ставил ты мир для Господа, когда воспламенен был страхом Божиим и горел духом ко Господу. И такого расположения держись до конца, ибо, претерпев и до конца, то и спасен будет. Не расслабевай от приходящих тебе помыслов, ибо это начало борения. Бери себе урок с дождевого водоема. Вскоре после дождя, когда благословение дождевое только что собрано в водоем, вода бывает мутна. Но потом, чем более проходит времени, тем чище она делается. Потерпи, улягутся и твои помыслы, и дадут тебе покой. Выслушай притчу о скверных помыслах. Когда виноградные ягоды, собраны с лоз, сложены в точило, выжаты, дали из себя вино, и оно влито в сосуды, тогда вино сначала кипит, как бы разгорячаемое самым сильным огнем, так что и отличные сосуды, не вынося стремительности, его иногда разрываются от напряжения. Так бывает и с помышлениями человеческими, когда от суетного века сего и от забот его переходят к небесному. Бесы, не терпя ревности в человеке, разными способами смущают ум его с намерением примешать к нему развращение мутно. И если найдут сосуд не без недостатка, то есть душу, неверную и сомнящуюся, то разрывают его. Бесы, как хищные волки, ходят по кельям монахов, ища отворенные для себя двери, чтобы, ворвавшись внутрь, растлить покорную им душу. Если же найдут дверь запертую, душу, утвержденную в вере, то уходят назад с поникшим лицом. Во всех делах своих держи смиренномудрие, которое есть и матерь послушания. Сбрось себя двоедушие и во всем облеки с верою, чтобы Господь, видя ревность души твоей, укрепил тебя в делании. Питай в себе сильную ненависть к лености, к соперничеству, ко всякому злонравию и зависти, так как для Господа оставил ты все. Знай, что если вначале расслабят тебя такие помыслы, то много потом потерпишь труда и вреда. Если на дворе не даешь накопиться нечистотам, то не давай и внутри себя усиливаться пожеланиям плотским. На широком пути бывает следующее: злоумие, развлечение, чревоугодие, пьянство, расточительность, непотребство, раздор, раздражительность, надменность, непостоянство и тому подобное. А за ними следует неверие, неповиновение, непокорность, последнее же из всех зол — отчаяние. А на тесном пути и узком бывает следующее — безмолвие, воздержание, целомудрие, любовь, терпение, радость, мир, смиренномудрие и тому подобное. За ними же следует бессмертная жизнь. Особенно блюди себя от вольности, чтобы не поработиться тебе многословию и бесстыдству, не сделаться радованием бесов и напоследок не расстаться с братством. Не столько дикие ослы опустошают хлеб, сколько вольность разоряет труды монахов. Представим себе предстоящих земному царю и служащих тленному престолу. И с каким вниманием и страхом предстоят они царю своему? Не тем ли паче мы, как верные, должны предстоять небесному царю, со страхом и трепетом, и со всяким благоговением? Посему не признаю хорошим взирать бесстыдным оком на предлежащие тайны тела и крови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И да убедит нас всем Божественное Писание, говоря: «Трепетен быв Моисей, не смеешь смотреть и на купину». Как я рассуждаю, три есть рода дреманий, которые смущают человека ночью. Первое случается испытывать брату по действию лукавого, когда брат начнет петь псалмы. Но если нет в брате лености, оно никакой не имеет силы. Сильнее же тревожит, если обременено чрево у брата яствами и питьями. Второй находит на брата среди Божьей службы по собственному его нерадению, когда брат не употребит усилия достоять до окончания правила, посреди службы хочет оставить поющих псалмы и пойти спать. Третий случается испытывать по требованию природы, по окончании правила обычной службы. Не будь же нерадив. Не слышишь разве, как пророк Самуил неоднократно званый, ни однажды не обленился встать, хотя был еще отрок. Когда стоишь на службе Божией среди братьев или наедине, чтобы славословить Спасителя нашего Иисуса Христа, и потревожит тебя первый род дремания, заметив его, воспротився, чтобы по лености своей не лишиться тебе плодов служения Богу, но с твердостью терпи. Хотя бы раз и два смежило очи твои дремание, не сходи с места своего, и обретешь великую пользу. Пристрастие к ненасытному сну подобно страсти чревоугодия. Если кто привык есть много, то природа требует многого. А если привык кто к воздержанию, то природа не требует многоедения. примени к себе рыбаков. Всю ночь они проводят в бодрствовании, не оставляя своего дела. Если же кто из них, обремененный сном, предавшись нерадению, уснет, то когда встанет от сна, увидит, что ничего им не поймано, и начинает окаевать себя за нерадение. То же и с тобою будет, если предашься дреманию и сну, как и пророк говорит, уснувши сном своим и ничтожа обретоши.